Расположившись в теплой кают-компании Улисса, Джонни Николс глядел на свинцовое в белых клочьях небо. Даже этот благословенный снег, прячущий тысячи грехов, думал он, мог мало чем помочь этим допотопным судам, угловатым, неуклюжим, которым давно пора на переплав. Молодой лейтенант почувствовал озлобление при мысли о лордах Адмиралтейства, их лимузинах, высоких креслах и барских привычках, огромных простынях настенных карт с красивыми флажочками, этих холеных господах, которые отправили разношерстный, собранный сбору по сосенке отряд воевать с отборными подводными силами противника, а сами остались дома в уюте и роскоши. Но в следующую минуту Николс осознал, что подобная мысль до нелепости несправедлива. Адмиралтейство охотно дало бы им дюжину новеньких эсминцев, если бы их имело. Он знал, что обстановка тяжелая, и в первую очередь удовлетворяются нужды Атлантического и Средиземноморского флотов. Казалось, почему бы не поострить по поводу этих нелепых, смешных кораблей, но, как ни странно, Николсу совсем не хотелось смеяться. Он знал, на что способны эти суда, знал об их прошлых заслугах. Он испытывал лишь восхищение, даже гордость за них. Николс заерзал на стуле и отвернулся от иллюминатора. Его взгляд упал на капкового мальчика, который дремал, откинувшись на спинку кресла. Над электрическим камином сохла пара огромных летных унт. Капковый, он же лейтенант Королевского военно-морского флота Эндрю Карпентер, штурман Улисса и его лучший друг, вот кто должен был гордиться этими корытами. Известный прожигатель жизни, Капковый чувствовал себя повсюду в своей тарелке. В танцевальном зале и в кокпите гоночной яхты. На пикнике, на теннисном корте и за рулем своего мощного пурпурного Бугатти. Но в данном случае внешность была обманчива. Ибо самой большой на свете привязанностью, целью всей жизни капкового мальчика, был флот. Под фотоватой личиной скрывался блестящий ум и романтическая елизаветинских времен преданность морю и кораблям, которую штурман, по его мнению, успешно пытался скрыть от своих сослуживцев-офицеров. Но любовь эта была столь явной, что никто не считал даже нужным отмечать ее. «Да чего же странна наша дружба», — размышлял Николс. «Влечение противоположностей, так сказать. Если Карпентеру присущи дерзость и непринужденность, то ему, Николсу, свойственны сдержанность и немногословность. Но если штурман боготворит все, что связано с морской службой, то сам он ненавидит ее всем своим существом. Благодаря чувству независимости, свойственному многим шотландским горцам, развитому в Джонни, ему претили тысяча и одна иголка флотской дисциплины, службизма и военно-морской глупости. Они постоянно оскорбляли его ум и самолюбие. Уже 3 года назад, когда война вырвала его из стен известной больницы в Глазго, где он не успел проработать и года, у него возникли первые сомнения насчет совместимости его взглядов с флотским уставом. Сомнения эти подтвердились. Однако, несмотря на антипатию к службе, а, возможно, благодаря ей и окаянной кальвинистской добросовестности, Николс стал первоклассным морским офицером. И все-таки он встревожился, обнаружив в душе нечто похожее на гордость за корабли их эскадры. Юноша вздохнул. В эту минуту ожил динамик в углу кают-компании. По своему горькому опыту Николс знал, что сообщения, передаваемые по системе корабельной громкоговорящей связи, редко предвещают что-то доброе. «Внимание! Внимание!» Голос звучал металлически, бесстрастно, и Капковый продолжал пребывать в блаженном забытии. «В 17:30 с обращением к экипажу выступит командир корабля. Повторяю, в 17:30 с обращением к экипажу выступит командир корабля. Конец!» «Проснись, Васко де Гама!» — ткнул жестким пальцем в бок приятелю Николс. «Пора пропустить по чашечке. Чайку. Скоро тебе в штурманскую рубку». Карпентер заворочился, приоткрыв красные веки. Николс ободряюще улыбался. «На дворе красота. Волнение усиливается, температура падает, а недавно, ко всему, началась пурга. погодка, для которой ты создан, друг мой Энди». Капковый со стоном очнулся, сел и наклонился вперед. Его прямые светлые волосы упали на ладони, поддерживавшие голову. «Что еще там стряслось?» — проговорил он ворчливо. После сна голос его звучал вяло. Капковый чуть усмехнулся. «Ты знаешь, где я был, Джонни?» — спросил он мечтательно. «На берегу Темзы, в ресторане «Серый гусь». Он чуть выше Хенли. Лето, Джонни. Конец лета. Тепло и очень тихо. Она была в чем-то зеленом». «Несварение желудка», — прервал его Николс. «От чересчур веселой жизни. Сейчас 4:30. Через час будет говорить старик. В любую минуту могут объявить готовность номер один. Пойдем перекусим, пока время есть». «У этого человека нет души. Он бесчувствен», — сокрушенно покачал головой Карпентер. Затем встал, потянулся. Как обычно, он был облачен в стеганный комбинезон на капке, в шелковистых прядях с зернами хлопкового дерева, растущего в Японии и Малайи. На правом нагрудном кармане была золотом вышита огромная буква «Х». Что она обозначала, не знал никто. Штурман взглянул в иллюминатор, передернул плечами. «Как ты считаешь, о чем сегодня пойдет речь, Джонни?» «Представления не имею. Любопытно, каковы будут выражения, тон, как он преподнесет нам эту пилюлю. Обстановочка, скажем прямо, щекотливая». Николс улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. «Не говоря о том, что экипажу пока неизвестно, что мы снова идем на Мурманск. Хотя, пожалуй, иного они и не ожидали». «Ага», — кивнул рассеянно Капковый. «Однако не думаю, что старик попытается подсластить пилюлю. Он не станет преуменьшать опасности похода или выгораживать себя, вернее, возлагать вину на кого следует». «Ни за что», — решительно покачал головой Николс. «Старик не таковский. Не в его это натуре. Он никогда не выгораживает себя. И никогда себя не щадит». Уставясь на огонь камина, Джонни спокойно поднял глаза на Карпентера. «Командир очень больной человек, Энди. Страшно больной». «Да что ты говоришь?» — искренне удивился Капковый. «Очень больной. Боже правый, ты верно шутишь?» «Не шучу», — прервал его Николс. Он говорил почти шепотом. В дальнем конце кают-компании сидел Уинтроп, корабельный священник, энергичный, очень молодой человек, отличавшийся необыкновенным жизнелюбием и ровным характером. Жизнелюбие его временно дремало. Священник был погружен в глубокий сон. Джонни любил его, но не хотел, чтобы Уинтроп услышал его. Тот не умел держать язык за зубами. Николсу часто приходило в голову, что Уинтропу никогда не преуспеть на поприще духовного пастыря. Ему недоставало профессионального умения хранить тайны. «Старина Сократ говорит, что командир безнадежен. А уж он-то зря не скажет», — продолжал Николс. «Вчера вечером старик вызвал его по телефону. Вся каюта была забрызгана кровью». Валерий надрывно кашлял. «Острый приступ гемоптизиса. Брукс давно подозревал, что старик болен, но тот не позволял осматривать его. По словам Брукса, если приступы повторятся, через несколько дней он умрет». Николс замолчал, мельком взглянув на Уинтропа. «Болтаю много», — произнес он внезапно. «Вроде нашего духовного наставника. Зря я тебе об этом сказал. Разглашение профессиональной тайны и все такое. Так что не гугу, Энди, понял?» «Само собой». Последовала долгая пауза. «По твоим словам, Джонни, он умирает?» «Вот именно». «Ну, Энди, пошли чаевничать». 20 минут спустя Николс отправился в лазарет. Смеркалось. Улис сильно раскачивало. Брукс находился в хирургическом отделении. «Вечер добрый, сэр. В любую минуту могут объявить боевую готовность номер один. Не будете возражать, если я в лазарете задержусь?» Брукс в раздумье посмотрел на него. «Согласно боевому расписанию, — поучал он, — боевой пост младшего офицера-медика находится на корме, в кубрике машинистов. Я далек от мысли... Ну, пожалуйста, сэр». «Но почему? Это что, скука? Лень или усталость?» Он повел бровью, и слова потеряли всякую обидность. «Нет, обыкновенное любопытство. Хочу видеть реакцию кочегара Райли и его соратников на выступление командира. это может оказаться весьма полезным». «Шерлок Николс, да?» «Хорошо, Джонни. Позвони на корму командиру аварийной группы. Скажи, что занят. Сложная операция или что-нибудь в этом роде. Да чего же у нас легковерная публика? Позор!» Николс усмехнулся и взял трубку. Взревел горн, объявляя боевую готовность. Джонни сидел в диспансере. Свет был выключен, шторы задернуты почти до отказа. Ярко освещенный лазарет был как на ладони. Пятеро больных спали. Двое других, кочегар Петерсон, малоразговорчивый гигант, наполовину норвежец, наполовину шотландец, и Берджес, темноволосый низенький кокни, негромко разговаривали, поглядывая в сторону смуглого плечистого крепыша.